Глава 9. Очнулась я в своей комнате в гильдии охотников. До того, как окончательно пробудился мозг, я потянулась с блаженной улыбкой и уютно закуталась в одеяло. Но вдруг в моей голове молнией промелькнули события минувшей ночи. Клуб, Тори, коктейли Алекс, вакцина, вампиры, драка, побег, разговор в парке. Я резко села в кровати. Сон как рукой сняло. Нифига себе переделка! Аж присвистнула. Но как я оказалась в своей спальне? Почему раздета? Произошедшее ночью было настолько немыслимым, что казалось нереальным. Впрочем, может, оно и было плодом моей фантазии? Подскочила и стала искать вчерашнюю одежду. На ней могли остаться следы травы от сидения в парке или какая-то грязь. Но ботильоны были чистыми и стояли под кроватью, где всегда. Куртка в сундуке, штаны тоже. Все чистое и аккуратно сложено. Даже волосы расчесаны, будто я не ехала через весь город на мотоцикле задом наперед без шлема. Мои волосы после такой поездки было бы не расчесать. Неужели мне все это приснилось? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мне нужен Майк. Умылась, наскоро побаловала зубы щеткой, пробежала расческой по волосам и стянула их в хвост. Нацепила любимые кожаные штаны, бордовую футболку, косуху, ботильоны на небольшой платформе. Спешно вышла из комнаты и столкнулась с Ликой. Вид у нее был сонный. «Вчера ездила на свидание», — сообщила она, хоть я и не спрашивала. «Ага», — рассеянно откликнулась я, стремительно направляясь в общий зал. «Ага», — переспросила она, догоняя меня. «И даже не расспросишь, как все прошло?» «И как все прошло?» – на автомате спросила я. «Хорошо». По ее тону стало ясно, что она обиделась и поняла, что мне сейчас не до нее. «Не сердись». Я почувствовала укол совести. «Просто со мной вчера случилось такое, что я просто с ума схожу от воспоминаний». «Да?» – заинтересованно глянула на меня Лика. «Рассказывай». Но я лишь отмахнулась. «Не до нее мне сейчас». «Да и о чем рассказывать? О том, что я побывала в странной переделке? Или что меня замучили реалистичные сны? Ведь я теперь и сама не знала, где сон, а где явь». Мы вошли в общий зал. Парни как по команде обернулись, будто только и ждали нашего появления. «Чего опаздываем к завтраку?» Начальник отдела начал с нравоучений. «Мы не голодны?» За обеих ответила я и отыскала глазами Майка. Глянула на Лику. «Подожди меня здесь, мне надо поговорить с Майком». «Как скажешь», – лениво откликнулась она, сделала крюк в сторону столовой и, вернувшись в зал с чаем и тарелкой бутербродов, плюхнулась на кожаный диван. Майк стоял, как ни в чем не бывало, и лениво смотрел на нас. Неужели мы с ним не были ночью в клубе? По его выражению лица я ни за что не смогла бы найти ответ на мучившие меня вопросы. Подлетела к нему и встала, расставив ноги и уперев руки в бока. «Это что вчера было?» Начала с наезда, чтобы у него не было люфта для спасительной лжи. «Ты о чем?» Он все же умудрился сделать вид, что не понимает меня. Но я не сдавала позиции. Стоит показать, что я сомневаюсь в реальности вчерашних событий, как он начнет прикалываться. «О ночном баре, о Торе и Алексе!» Выпалила я, злясь на него. «Что за игру он затеял? И я же явственно все помню. Только не понимаю, как могла оказаться в своей комнате, да еще такая чистая и с чистой одеждой». «Ты хочешь в ночной бар?» Его глаза блеснули хитрым прищуром. «А говорила, что не любишь такие заведения. Но раз появилось желание, то готов составить тебе компанию». У меня аж шестеренки мозга заскрипели, с трудом проворачивая смысл его слов. «Да нет же!» Я устало отмахнулась. «Я тебе говорю о минувшей ночи. Ты познакомил меня с Тори и Алексом, а потом налетела банда вампиров и началась бойня. У Тори была какая-то вакцина. Тори толкнули, и она нечаянно вколола вакцину мне. Тогда Алекс вынес меня из бара». Глаза Майка становились все шире. «Стоп!» Перебил меня он. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Он потрогал мой лоб, и я зло отпихнула его руку. «Не строй из меня идиотку!» – прошипела сквозь зубы. «Ты сама хорошо с этим справляешься!» Его подколка окончательно взбесила меня. «Ты шутишь или откровенно издеваешься?» Я еле сдерживала ярость. «Я же все прекрасно помню! Мы с Алексом уехали на моем мотоцикле, а ты остался, чтобы задержать вампиров!» Глаза Майка наполнились сочувствием. «Ты вчера куда-то ходила и напилась? Эк, от тебя разволокло!» «Я не пью!» – рявкнула я, окончательно сбитая с толка. Тут мне пришла в голову мысль, что если одежду кто-то привел в порядок, то мотоцикл сдать в ремонт просто не успели бы. Уезжая от бара, мы зацепили фонарный столб, и на обтекателе осталась вмятина. Вот мотоцикл-то мне и раскроет правду о прошедшей ночи. Разговор с Майком не принес никаких результатов и даже взбесил. Нервно развернулась на пятках и пошла к выходу. «Ты куда, Кейт?» – услышала вдогонку голос Лики. В ответ лишь отмахнулась. «Да еще и без оружия!» – заметил кто-то из парней. Не оборачиваясь, я показала средний палец и вышла из зала. Длинные коридоры гильдии вывели меня на автостоянку. Я прошла к своему мотоциклу и воззиралась на него, как на призрак. Он был чист, без вмятин и стоял точно так, как я его ставлю. Не поверив своим глазам, ощупала железо. Но так ничего подозрительного не обнаружила. Встала, присела боком на сиденье, вытянув ноги перед собой. Что со мной происходит? Что за видения? Такие реалистичные, такие яркие. И в каждом присутствует один и тот же мужчина. Словно навязчивый призрак, от которого невозможно избавиться. Если видения будут повторяться, придется обратиться к врачу. А то недолг час, как я перестану отличать жизнь от вымысла.